изгибающийся, Нахаш-Бариах и Нахаш-Аклатон. А кроме того, есть третий змей, который, как выражается Натан, Сарсура Бейнехем, то есть сводник, сексуальный посредник между ними. И процесс прояснения Тхиру связывается с тем, что этот третий змей, будучи поражен мечом Бога, фаллически преображается. Да, этот третий змей, он также характеризуется Натаном как слепой змей. И в процессе прояснения непроясненного этот змей, с одной стороны, прозревает, с другой стороны, он оказывается фалосом в разных его модусах, в разных степенях регированности, в состоянии катлута, в состоянии гадлута. Но я не буду сейчас подробно ко всему этому возвращаться, тем более, что об этом всем еще пойдет речь. Да, и в Мессии, область пребывания Мессии, это как раз область вот этих самых змей. По большому счету, ну, Натан как раз в том отрывке, до которого мы дошли, занимается, вообще говоря, то есть, да, вопрос, который его здесь занимает, это вопрос о числах. Но Натан начинает комментировать отрывок из Зоара, где описывается диспозиция крокодилов, и Зоар говорит, что крокодил находится между девятью потоками. И из этих, да, там в Зоре, как мы уже тоже это отметили, там присутствует любопытная интеракция между девятью и десятью. Зоар говорит, крокодил находится между девятью потоками, великий крокодил, с которым, да, сначала Зоар упоминает о том, что это крокодил, которому боится подступиться Моисей, и что Бог сам вынужден убивать этого крокодила. И вот когда начинает описываться эта битва между Богом и крокодилом, Зоар начинает с того, что крокодил находится между девятью потоками, и добавляет Зоар, есть один поток, воды которого тихи. И из текста Зоара не ясно, речь идет об одном из девяти потоков или о дополнительном десятом потоке. Я предположил, что это на самом деле намеренно оставлено в тексте Зоара, не ясно. Тут есть такое колебание, непроясненность между девятью и десятью. Вот это всякие любопытные, как мне кажется, открывают перспективу в связи, например, с темой, достаточно центральной для резания Гористари, с темой противостояния. А, вот, появилась Таня. Сейчас я попытаюсь присоединить Таню. Или Таня нас слышит? Сейчас я напишу. Таня пишет, что Таня с Женей уже у компа, но непонятно, они там у компа и ждут, когда мы им позвоним, или они нас слышат. Они не совсем поняла про слепого змея, видимо, я прогуляла эти занятия. Слепой змей и Зейранпин – это не одно и то же лицо. А как это сделать? Нет, значит, не слышит. Сейчас. Я прошу прощения, у нас тут, как я предполагал, сегодня будет некоторая организационная... Алло, да, Таня, да. Это вы? Да. Отлично, да. Замечательно. Тогда мы достигли нашей цели, и можем продолжать. Вот. Правда, тут как раз заканчивается предисловие, которое было предназначено для тех, кто к нам сегодня присоединяется. Но ничего, я думаю, что по ходу дела мы как-нибудь также восстановим недостающие детали. Вот. Да, речь идет о том, что благодаря MSI делается доступным принципиальное знание, а не принципиально непроясняемым, а принципиально непознаваемым, но доступ к этому знанию прегражден змеями или крокодилами. Мессия, тут я возвращаюсь к вопросу о том, о тождестве между Зайрантом, этим крокодилом и Мессией. Мессия, с одной стороны, тождественным крокодилом, он находится между ними. Собственно, главная деятельность Мессии заключается в том, чтобы расколоть надвое крокодила и себя, чтобы прояснить, в каком именно отношении он не является крокодилом, в каком именно отношении на месте этого единого находятся два. Да, Мессия, Натан таким образом объясняет, прежде всего на самом простом уровне, маниакально-депрессивное состояние Натана из Шабта Ацви. Он говорит, что душа Мессии находится в владении крокодилов, крокодилы его терзают и пытаются убедить в том, что он вообще ничего из себя не представляет. Это вообще главный способ угнетения крокодилами Мессии, вот это вот его убеждение в полной абсолютной вычеркнутости из бытия, вычеркнутости из существования. На протяжении истории постоянно совершаются попытки разными людьми произвести разделение крокодилов и того, что находится в их власти, то есть, собственно, принципиально непроясненного. Да, потому что на самом деле, да, это некоторая такая локализация плоскостно-репрезентативная, что есть крокодилы, они преграждают доступ к тхиру, к этому принципиально непроясненному. На самом деле это не то, что есть сначала крокодила, а потом тхир. Крокодилы, они есть принципиально непроясненные. Для прояснения принципиально непроясненного необходимо именно некоторое вхождение в область крокодила, потому что оно вообще там. Оно в его историческом модусе существования существует как прикрепленное, приклеенное, слепленное в единое тело с этими вот крокодилами. Мессия может познать это принципиально непознаваемое именно потому, что он может провести область, провести некоторое, произвести действие прояснение вот внутри крокодилов, а может он его произвести, потому что он сам там находится. Потому что изначально его душа, ее исток, он там же, где находится крокодил. Он вообще с ними един, он сидит. А правильно я понимаю, что эти крокодилы – это как бы зло? Ну, крокодилы, они, в общем, безусловно, зло, да. Ну, то есть человека, который, как это, Сурмира и Усетов, который отклоняется от зла и делает добро, нет никаких шансов встретиться с Хио. Нет, конечно, потому что он живет в области нормативного и в области да, установленного и порядочного. Более того, человека, который просто совершает какие-то там обычные мелкие проступки, тоже, в общем-то, нет особых шансов встретиться с крокодилом, потому что он продолжает существовать. Это... Ну да, тут действительно, безусловно, я думаю, присутствует этот вопрос, который Кант называл вопросом о радикальном зле, который затем развивал Батай. То есть о таком зле, который не пытается себя представить как добро, не пытается себя оправдать, но который принципиально находится за рамками добра и зла. И, в общем-то, да, Тхиру, условно говоря, находится именно в этой области, находящегося поверх всяких стратификаций и разделений. Ну что, я думаю, что мы на самом деле, наверное, попытаемся продолжить читать. Вообще, в последние разы мы как-то несколько буксовали на месте, не очень-то продвигались текст. Я думаю, что сегодня как раз можно попытаться в нем продвинуться. И по ходу дела, во-первых, да, опять же, если есть какие-то вопросы, то их, безусловно, можно, нужно задавать в чате, в скайпе тоже. И по ходу дела буду пытаться там с какими-то флешбэками упоминать про то, с чем мы уже имели дело. Причем как в этом трактате Натана, так и в трактате Ри, который мы читали до этого, но сегодня как раз мы доберемся до того места, где Натан, как мне кажется, непосредственно отсылает к трактату Ари «Шаги Авраама», которым мы занимались первые несколько месяцев существования нашего семьи. Да, так вот, Натан занимается интерпретацией числа 9, по большому счету. Натан задается вопросом, почему потоков 9, почему крокодил находится среди 9 потоков. И, пытаясь разъяснить этот вопрос о 9 потоках, он, собственно, непосредственным образом касается также и диалектики вообще числа крокодилов. Диалектики, связанные с тем, что крокодилов вообще говоря 2, но на самом деле 3, а по большому счету 4, но когда выясняется, что 4, то выясняется, что никаких крокодилов нет. Или, иными словами, если описать этот процесс, я сейчас пытаюсь... Сейчас скажу, почему 4. Я попытаюсь сейчас предварительно описать эту диалектику. Да, или их 3 по 3, то есть 9, и еще один, который, если он есть, то и всех остальных нет. Я пытаюсь сейчас не набросать эту диалектику предварительно, а потом по ходу текста... То есть это нечто, что я как бы восстанавливаю, пытаюсь восстановить из этого текста. Это в нем выражено достаточно обрывочно, поэтому если... будут какие-то... Ну, то есть посмотрим, насколько это, да, восстановление, оно действительно с текстом согласуется. Но мне кажется, что ситуация, которую тут описывает Натан, она более или менее такая. Крокодилов 2. Мужской и женский, или изогнутый и прямой. Кольцеобразный и прямо бегущий. Третий крокодил существует только как то, что соединяет этих двух крокодилов. У него нету пола, потому что он вообще сам является совокуплением. Третий крокодил, он, с одной стороны, как именно поэтому он может также характеризоваться как гермафродит. Но он находится между ними. Но дело в том, что характеризует... Борех — это мужской, да? Да, Борех — это мужской крокодил, а Клотон, или, да, вот этот самый извивающийся, это женский крокодил. Женский крокодил сухопутный, мужской крокодил водный. Ну, Зор там в конце этого отрывка упоминает, что есть крокодил или дракон, который живет в море, и дракон, который живет на суше. Который на суше, он на самом деле гораздо хуже. Потому что у морского крокодила есть хоть какое-то величие, а сухопутный он вообще такой прахом питается и все несет все проклятия. Но заканчивается противостояние бога крокодила тем, что сухопутный крокодил уничтожает морского. В Лесу Гаона сухопутный крокодил, он искушает Ампарет, водный мудрецов. Интересно, а где это? Сейчас скажу. Это в трактовке истории раб Барбарханы про то, как лягушка была съедена крокодилом, а крокодил съедена вороной. Да, это любопытно. Так, а почему я вижу... А, все, ясно. Да, там на самом деле насчет сухопутных крокодилов в Зоре они упоминаются во множественном числе, потому что там речь идет еще о светилах. Да, эти сухопутные крокодилы, они Зором уподобляются светилам, поэтому их там два, солнце и луна. Не знаю, какой раздвоенности женского весна. Ну, хотя, кстати, у Ари женщины тоже раздвоены. Кстати, да, это мы остановились в последний раз про раздвоенную женщину. Но это, может быть, мы потом как-нибудь еще до этого доберемся. Вот, но так или иначе, кончается все тем, что сухопутный крокодил уничтожает водного крокодила. И вроде бы это победа такая, сил реакции вообще каких-то таких полууголовных, блатных, таких вот неприятных, мутных элементов над элементом, который несет в себе зло, но при этом такой вот трагический злодей, да, в нем есть некоторое величие. Изор при этом настаивает на том, что именно эта победа вот этого мелкого зла над крупным, это на самом деле победа Бога. Что Бог убивает суховодного крокодила через сухопутных. А это такое, на самом деле, очень любопытная и странная концовка всей этой истории крокодила и Бога в Зоре, мы еще до этого вернемся. Пока что, так или иначе, да, есть вот эти два крокодила. Сухопутный, морской, прямой, точнее, если уж мы в таком порядке, да, мужской, женский, водный, сухопутный, прямой, зигзагообразный или серпантинообразный, как выражается в Уруэ. Третий крокодил, он вообще, да, он не крокодил сам по себе. Он, вообще говоря, существует только как то, что соединяет этих двух. Но при этом, соединяя этих двух, да, он вроде бы к ним добавляется поверх них, и тогда он третий. И тогда он существует, будучи определен тем, что он соединяет, и определяется из того, что его соединяет. В какой-то момент, то есть он, да, он порабощен тем, что было до него. Он во всем своем существовании вторичен по отношению к этому мужскому и женскому, которые соединяются. Да, он совокупление, совокупление, определяющееся из двух крайностей. В какой-то момент выясняется, что это производимое и существующее над, оно существует, оно, да, оно увеличивается в размере. И это, собственно, есть вот этот процесс увеличения и процесс происхождения, который описывает Натан. И тогда выясняется, что он, хотя, вообще говоря, он может существовать только между двух других крокодилов, он в этом своем существовании между двумя также является тем, что предшествует этим двум крокодилам. И не они порождают его, а он порождает их и первичен по отношению к ним. И это, собственно, четвертый крокодил, который, да, есть два, есть третий между ними, есть четвертый, в который превращается третий. И когда он превращается в этого четвертого, то все предшествующие исчезают, несмотря на то, что четвертого не могло бы быть, если бы не было предыдущих трех. Потому что он появляется только, когда есть это соединение двух, в котором рождается третий, и вот этот вот рождающийся в их соединении третий неожиданно перерастает то, что его порождает, подчиняет его себе или проактивно его к себе присоединяя нивелирует. Мне кажется, что это более или менее та диалектика или тот процесс, который здесь описывает Натан. Но сейчас, я думаю, можно будет за этим более детально проследить. А возможно, тут все не так гладко. Я прочту, ну тут первые две строчки этого абзаца прочли уже раньше, но я их, наверное, сейчас снова прочту. Одамар, то есть говорит еще Зор, Натан тут комментирует так Зором. Да, и еще важно, чтобы закончить, я просто напомню эти два предложения Зора, которые здесь комментирует Натан. Крокодил лежит между девятью потоками. Также еще один поток есть, или не еще один, вода одного потока тихи, и этот поток, говорит Зор, в этот поток падают воды райского сада, в этот вот тихий поток. И есть три модуса, три возможных ситуации, в которые в этот поток падают воды райского сада. Три раза в год, два раза в год и один раз в год. И Зоар говорит, что когда они падают три раза в год, этот поток благословляется. Когда падают два, то благословляются, но не так уж сильно. А когда один, не благословляется вообще. Это вот тот непосредственный фрагмент Зоар, который комментирует Натан. Начинает он, собственно, с... Да, и тут его интересуют прежде всего вот эти числа. 9, 3, 2 и 1. Онамар, тет йорин унун, да и уравит бинам. И говорит еще Зоар, 9 есть рек, между которыми лежит он, то есть крокодил. Инек фиашоры шамарну, шихкольк хинадзера унахаш. Что же годольно не пляж. И вот в связи с тем корнем или принципом, который был нами уже разъяснен, а именно, что всякое семя это крокодил, всякое семя это зверь. Крокодил это семя. Это великий и достойное удивление принцип или корень. Хиколь кашер вайхуд алрот хусот зера. Потому что всякая связь и объединение между цветами это тайна семени. Вейкароу бахухма. И главным образом производится оно в мудрости или в сфере хухма. Но семя — это то, что соединяет, и поэтому всякое соединение между, между светами, между видами света, это семя. Выкопхинат йор хуисот. Гамка. А всякий поток — это сфера исот, которая фаллическая сфера. Таким образом, из этого следует, поскольку Натан это не просто так говорит, а комментируя утверждение Зоара о том, что крокодил находится между девятью потоками, из этого следует, что семя находится между девятью фалосами. В таком случае, да, есть какие-то девять фаллических путей, между которыми располагается семя, между которыми курсирует семя. Или один поток, как мы в прошлый раз пытались, это кажется, да, демиметизировать. Возможно, да, не следует это представлять пространственно как просто 9 потоков, а следует представлять как какой-то один смещающийся поток, у которого есть 9 возможных модусов протекания, между которыми он постоянно курсирует. Ну, в общем, потоки-то, конечно, да, но кто тогда крокодил это поезд? Ну, допустим. Любой крокодил — это кольцевая линия. Нет, кольцевая линия — это игулим, они сейчас тут будут. Кстати, да. Явно московский метрополитен. Но их там, правда, много. Закроется метрополитен будущего, потому что там не одна кольцевая, как видели, день. В общем, скоро будет? Ну, скоро, не скоро, но, в общем, да. С другой стороны, в Токийском, в котором можно несколько уровней зато. Ну, уровни, в смысле, надземные, подземные, там, типа, нет, выше, ниже? Нет, земля не стоит. Но не кольцевые. Нет, тут именно будут кольца еще. Потому что это все-таки Москва. Вот. Да, так он, ну, да, значит, между этими девятью линиями курсирует этот крокодил, находится между девятью, и, да, вот, Натан связывает крокодила с семенем, а потоки с фалосом. Почему их девять в таком случае? Это именно тот вопрос, который Натан сейчас начинает обсуждать. Льёта заир некраах, ешла хиза бетет йорин, бхол сфера в сфера. Бееш лок и мигдот, тет тиша йорин, бу равит динар. И вот, поскольку парцуф заир ампин, или малый ликом, называется «ах» или «брат». Но помимо этого, числовое значение этого слова «алефхэт» равняется 9, он, есть у него приписка или прикреплен он к 9 потокам. Как можно шесть? Очень просто. Это именно та операция, сейчас я только допереведу. Да, значит, он прикреплен 9 потоком каждой из 9 сферот, и лежит он между ними. Именно эта операция превращения 6 в 9, она, да, вообще-то за Ранпин. Это парцуф, который обычно описывается как уменьшенное состояние Бога, в котором он изначально пребывает в мире, и который действительно малоликом, поскольку в нем отсутствуют верхние три сферы, и поэтому остается в нем их шесть, да, поскольку есть еще сфера Махут, которая, нам сложно с ней история, но она, в принципе, отдельно от него. И в таком случае непонятно, почему 6 становится 9, но это именно тот процесс, который Ари описывает в самом начале трактата «Шаги Авраама», который мы читали в начале, и который Лена даже изобрела в свое время. А именно процесс разделения буквы «Лав» на три точки, каждая из которых тоже делится на три точки. Да, буква «Лав», она в результате некоторого рода интроспекции оказывается состоящей из начала, конца и середины, каждая из которых тоже стоит из начала, конца и середины. И таким образом она оказывается в состоянии, которое Ари характеризует как «Ах», или в состоянии девятиличности. Да, это начало процесса, в котором Зеер Анпин или Малоликом пытаются выйти из состояния неадекватности или недостаточности собственного роста, процесса вознесения главы, как его называет Ари. Но это начало, ведущее к краху, поскольку в результате вот этого внутреннего разделения, дойдя до 9, Зеер Анпин, вместо того, чтобы превратиться в 10 и обрести адекватность и полноту, к которой он стремится, наоборот, коллапсирует в ВАФ, находящийся внутри буквы ДАЛИТ и являющийся частью буквы ХЭ. Я предполагаю также, что это его связывание со словом «Ах», то есть «брат», указывает на некоторое состояние, в котором мужская и женская составляющая божественного соотносятся друг с другом как брат и сестра. То есть на состояние некоторого как раз не эротизированного, не сексуализированного контакта, платонического секса или братской любви. Да, то есть тут тоже вполне может идти речь о сексуальной связи, но при этом это сексуальная связь такого вот братско-сестринского характера, которая как раз и описывается Ари как модус малости фаллической, его уменьшенности. И этот модус ведет к некоторому тупику и коллапсу в конечном итоге, который затем исправляется и трансформируется благодаря дальнейшим преобразованиям женского и мужского, которые описывает Ари, которые на самом деле Натан здесь тоже описывает. Так или иначе, пока что Натан здесь говорит, что что, да, с одной стороны, крокодил — это семя, с другой стороны, крокодил связывается с Парцуфом Зеер Анпин, который находится между девятью реками, между девятью потоками, между девятью фалосами, потому что он называется Ах, то есть брат. Да, Парцуф Зеер Анпин, как я уже сказал, это некоторое состояние малости, состояние внутреннего самоскладывание абсолюта или самоскладывание божественного. Собственно, с точки зрения лурианской каббалы, главной задачей тюргии, главной задачей каббалистической практики и познания является именно, да и вообще главной задачей религиозного ритуала и вообще всего существования еврейского народа, является именно приведение абсолюта в состояние адекватности самому себе. Вознесение главы или превращение этого самого малого ликом Зеер Анпин в великого. Так вот, Натан здесь отождествляет крокодила именно с вот этой вот коллапсировавшей, сложившейся внутрь самой себя, неадекватной самой себе ипостасью божества. Таким модусом состояния абсолюта, в котором он меньше, чем он сам, которым он малдик или уменьшенник. И, говорит Натан, он потому-то и находится между девятью реками, что он брат, или алефхат. Я правильно помню, что он складывается, когда он пытается вступить в брак с Малхутом? Безусловно, складывается, потому что он пытается увеличиться. но... Нет, ну в смысле, потом он увеличился до 9 и был просто без Малхута, с ним вроде как все было нормально. Но в момент, когда он встретился с Малхутом, выяснилось, что ничего не работает. На самом деле изначально он уменьшен даже не поэтому. Изначально он уменьшен просто в результате некоторого, да, там, внутри божественного коллапса. В принципе, изначально уменьшенность божественного – это та ситуация, с которой мы всегда изначально встречаемся. Да, в некотором смысле абсолют всегда изначально дан как меньше, чем он сам, как отстающий от самого себя. И действительность нам дана, и вообще не нам дана, а просто действительность действительно, как то, что не в достаточной степени действительно. Только вмешательство человека делает ее по-настоящему действительно, делает ее по-настоящему абсолютно. Зейранпин — это как раз такое состояние абсолюта, в котором он недостаточно абсолют, которым он уменьшен. Не потому, что он пытается вступить в соединение даже с женской составляющей, скорее потому, что он в принципе от нее, да, он повернут к ней спина к спине. И от нее отделен. Гамамар тиша йорин ху кихем гимел нахашим вакохотехем вакох кохотехем хем теша. И также сказано здесь 9 рек или 9 потоков, потому что есть 3 змея, и у каждого и их сила, и сила их сил. И всего их 9. Кох кохотехем. У каждого змея есть его сила, а у каждой силы есть ее собственная сила. Или что-то вроде этого пытается здесь сказать на там. То есть. Здесь на самом деле продолжает описываться тот же самый процесс деления 3 на 3. Да, есть с одной стороны 3 змея, с другой стороны в каждом змее есть по 3 составляющие его силы. А и каждый поток соответствует такой силе? Каждый поток соответствует, да. В соответствии с этим потоки должны делиться на 3 каких-то основных, каждый из которых подразделяется на 3 других. Девять. Ну, каждый из них делится на 3, но его самого не остается. То есть у каждого из них есть 3. Да, есть 3, в каждом из которых 3. Да, по-видимому, тут на там не входит объяснение того, почему в каждом из них есть 3. Возможно, тут подразумевается, что каждый из них содержит в себе всех остальных. И каждый из них может быть в некотором смысле дан с точки зрения всех остальных. Да, и таким образом 3 змея с точки зрения каждого из 3, они как раз и составляют 9. Но разве не один только крокодил лежал? Крокодил один. Тут, опять же, здесь на самом деле нету жесткого разделения между... Да, собственно, говорит, что, да, что потоки — это фалос, а крокодил — это семя. Но... Ну, в некотором смысле, да, я говорил о том, что, вообще говоря, то, что здесь описывает Натан, это некоторая роль такая феноменологическая сексуальность, которая динамическая. Это не данное тело в его статичном состоянии, а это сексуализированная телесность, которая изначально дана в процессе совокупления, в процессе полового акта. И в этом процессе, в некотором смысле, ну да, можно, наверное, сказать, что фалос превращается в себя. Потому что он всегда превращается. Да, и в этом отношении грань между фалосом и семенем, она не является абсолютной. Поэтому, с одной стороны, реки — это фалос, а крокодил — это семя, с другой стороны, объясняется, что реки — это тоже крокодил. Он дает ответ, как идея идиотная. Он сейчас к нему перейдет. Ну, то есть, возможно, да, возможно, здесь уже в некотором смысле содержится этот ответ, потому что себе это есть то, что превращает 9 альтер-эго. Здесь, да, есть вот этот вот фалос, курсирующий между девятью различными возможными модусами или направлениями. А когда он превращается в семя, то он становится десятью и, соответственно, с другой стороны прыгающие девять исчезают, потому что они превратились в семь. Возможно, здесь что-то подобное. Почему тогда есть десятый поток тени? Если это семь, как стрела, как это? Это на самом деле любопытный вопрос, да. Но я думаю, что он у него здесь тоже попытается дать ответ. Возможно, потому что это семя уже после процесса его извержения. Или, ну, впрочем, я думаю, что я бы сказал, что скорее, что здесь речь идет. Да, здесь дальше, как мы сейчас увидим, женское отождествляется с быстрым, а мужское как раз вот этим вот тихим и медленным. Возможно, здесь речь идет о некотором посткоитальном состоянии. Ну, да, давайте... Медленно и печально. Ну, почему медленно и печально? Это совсем... Но вообще говоря, да, я думаю, что здесь, по крайней мере, да, и речь идет о попытках некоторого такого рода терминологической каталогизации и описания различных типов сексуальности, в том числе, да, противопоставляется здесь медленно и быстро. Но вот я предлагаю попытаться понять, как именно сейчас в процессе чтения. Опять же, Натан здесь скорее намекает на какие-то вещи, они здесь достаточно обрывочные, но тем не менее, да. Пока что, поэтому предлагаю просто пытаться фиксировать то, что вот мы читаем. Да. Пока что здесь было отождествление крокодила с семенем рек с фалосом, затем отождествление крокодила с зайранпин, то есть с коллапсирующим меньшим состоянием абсолюта, а затем отождествление девяти рек и девяти потоков с девятью крокодилами. Вот. Дело в том, что тут, конечно, да, они отождествляются с крокодилами, но не с тем крокодилом, о котором шла речь вначале, потому что ведь в Зоре потом выясняется, что помимо этого главного крокодила есть еще множественность предшествующих ему крокодилов. Да, есть 9 крокодил. 9, вообще говоря, это на самом деле некоторая принципиальная множественность. Именно в таком виде это число фигурирует у Нигаристани. Да, 9 это в некотором смысле самое большое из всего, что возможно, без того, чтобы оно подсчитывалось как одно. Без того, чтобы оно нормализировалось в каком-то новом порядке счета. Да? Потому что 10 это уже сведение множественности к некоторому новому порядку. Это одна десятка. Да? В отличие от 9, которые ни к чему не сводятся. Мессия, да, он, безусловно, отождествляется с вот этим вот, да, главным крокодилом, который находится между девятью. Вегам амар тиша йорин льет ки анахаша каше у тошель харец ву нахаша клатот у матхиль мина пицулин ким шам митхалек бенекива. Вегимил пицулин амар бигмара как это расшифровывать, я точно не знаю. В общем, это 9 глава трактата Хулин. Алефтет это, по-видимому, начало этой главы, которая сейчас не помню какое, но посмотрите. Шеколь хат калуль бахаверо. Харей тиша. Бехоль пицуль у пицуль. Еш трифот. Вахотей пицуль шлиши. Амру шен трифот. И хаерех мегенеле. Ху сод нахаш хамайм. Шен локо гвура коль ках. Ким бапе, бху аз, кмо шамру безор, бгин гасу труха дебей. Афальпиши ино каше кольках, кмо атоша либаша. Сейчас я это все переведу. Да, здесь все совсем усложняется, потому что Натан дает некоторое объяснение, которое вроде бы ничего особенного не объясняет. Тому, опять же, да, он продолжает вроде бы задаваться вопросом о том, почему потоков 9. Да, и также говорит он 9 потоков, потому что, я перевожу, наиболее тяжкий из змей – это змей, живущий на земле, змей земли, земляной змей. И это змей изгибающийся. И начинается он с места, где расщепляется позвоночник. Потому что там происходит разделение на женское и мужское, по-видимому, здесь надо добавить. И в трех расщеплениях позвоночника сказано о них в Талмуде, что каждый из них включает в себя все остальные. Итого получается 9. А что за расщепление? Сейчас. О расщеплениях, да, ну сейчас, да, я просто допереведу. Потому что в каждом из этих расщеплений есть то, что делает животное некошерным. А вот в третьем расщеплении сказано, что в Талмуде, что нет в нем того, что делает его некошерным, потому что его защищает бедро. И это тайна водяного змея, в котором нет силы суда в такой большой степени. Но только в устах его есть эта сила, и поэтому он дерзок. Как сказано в Зоре, из-за дерзости его или из-за грубости его. Хотя и не столь он тяжек, и не столь он не сгибаем, как тот, который на суше. Водяной змей дерзкий, сухопутный змей жесткий. Да, да, сухопутный змей жесткий или сухопутный змей просто тяжкий. Тяжело пробиваемый, скажем так. Кошей, я думаю, здесь скорее всего подразумевает... крутой. Ну да, вот, крутой. Да, по-видимому, это, наверное... Да. Ну как, собственно, бойца коша, да. Это действительно крутой. Вот, тут, да, во-первых, про позвоночник. Про позвоночник. Мы упоминали про это несколько раз, да, здесь речь идет о вполне с анатомической точки зрения мне понятной модели. Собственно, здесь речь идет об обсуждении в Талмуде, в трактате Хулин, различных видов повреждений, делающих животное некошерным. В частности, среди этих повреждений фигурируют различного рода повреждения позвоночника. И Талмуд там утверждает, что у позвоночника, вообще говоря, есть три разветвления, или три составляющих. И насколько по каким-то схемам удалось нам вроде бы это понять, речь идет прежде всего о собственном позвоночнике, который вот идет вдоль спины, и о том, что он разветвляется на два каких-то вот... в районе копчика где-то, да, на два разветвления, отходящих к каждой из ног. Вот я не думаю, что третье, а к хвосту что-то отходит. От позвоночника, конечно. Да. А, возможно, тогда имеется в виду, что два отходят к ногам, а третье к хвосту. Это и есть эти самые пиццули. Да, по-видимому, да. Есть, собственно, позвоночник, а есть его вот это вот расстраивание в районе низа спины, где, собственно, начинается разделение на мужское и женское. Это только в районе низа спины, что ли, это происходит? Насколько я понимаю, да. Только-только и все. А вот ноги верхние, плечевой пояс называется. Которые руки и голова. Почему-то к плечевому... Я, на самом деле... Нет, расстраивание там не то, что их он расстраивается на три, при этом каждый из них включает в себя все остальные, поэтому их тоже получается 9. Но расстраивается он именно на три, именно в районе бедер. по крайней мере, по утверждению Талмуда. Почему плечевой пояс не считается расслоением позвоночника, а считается, по-видимому, какой-то отдельной самой по себе существующей системой, я, честно говоря, не знаю. И почему с другой стороны позвоночника голова, это тоже не важно? Нет, голова-то понятно почему. Это мозг. Если с ногами, то... Нет, вообще-то, потому что здесь речь идет о процессе образования семени. Тогда понятно. Для образования семени голова-то как раз и нужна. Да, семя образуется в мозгу. Ну да. Семя или возбуждение, оно образуется в мозгу, потом по позвоночнику оно спускается вниз, собственно, к области генитального, где оно расстраивается. Просто как в анекдоте, да, Рабинович, вы член партии, я ее мозг. Да-да, да. Не, забыла, что если брать животное, то получается шесть. Сам позвоночник, две ноги, две руки и хвост. Но у человека тоже есть это видно. И голова. Ну, копчик. А главное, голова. Шея. Да, здесь есть на самом деле... Хвост. Хвост, да. Причем хвост это... Ну да. То есть вообще любопытно, что... Ну да. Да, это такая система мозг, позвоночник, фалос, семя, на самом деле. Или мозг, позвоночник, генитальное семя, поскольку женское семя тоже тут предполагается вообще во всей этой системе существующей. Если предположить, что третий отросток или третье расщепление – это хвост, то возможно, что именно про него утверждается, что в нем нет... Хотя, на самом деле, здесь очевидным образом утверждается, что тот отдел позвоночника, в котором практически не может быть нанесено повреждений, это как раз его мужская часть. И про нее здесь говорит Натан, что она противопоставлена женской, которая сухопутна, как водна. И если женская часть крутая, то мужская дерзкая, что выражается в том, что в ней наносящая ущерб кошерности животного присутствует только в ее начале или в устах. Ладно, в общем, это действительно не вполне все для меня, по крайней мере, пояснено, что то, что здесь касается позвоночника и его разделений. Ну, бог с ними, по крайней мере, мы не животноводы. Мы же не животноводы, мы не разбиваемся. Ну да. Вот, но на самом деле, что здесь мне кажется существенным, это, во-первых, то, что здесь вновь воспроизводится структура разделения трех на три, и также то, что здесь противопоставляются друг другу сухопутное и одновременно кольцеобразное или зевающееся, и водное и одновременно прямое. А также, по-видимому, нечто третье, которое здесь не совсем понятным образом присутствует. Да, ну то есть есть вот это вот расстраивание. Кстати, возможно, на самом деле это занимающая нас проблема с позвоночником, но ведь как раз аналогично этому колебанию между двумя, тремя и четырьмя. Да, идет ли речь о том, что есть позвоночник, и затем он разделяется на две части, или есть разделение на три, к которому добавляется позвоночник как нечто четвертое. Ладно, я тогда, наверное, продолжу. И, кстати, здесь как раз сразу заходит речь о голове. о мозге точнее. Одамар тет йорин киквар едата. Де мимоха навкев гимл ципин, וכל ציפה כלולה מחברתה. הרי תת. והם התת יורי. И также сказано 9 век, потому что уже известно тебе, что из мозга выходят три капли, и каждая капля включает в себя все остальные, и вот получается, что их 9. Да, с любопытным образом здесь Натан производит некоторого рода восходящее движение. Восходящее движение в процессе образования семени и сексуального возбуждения, да, которое Натан начинает его с фаллоса, который разделен на три, затем переходит к позвоночнику, который тоже делится на три, и от позвоночника к мозгу, из которого исходят три капли, которые тоже делятся на три. Собственно, тут три у Натана есть попытки разъяснения того, почему у рек 9, а эти три попытки, они восходящие, да, от фаллоса к мозгу. Обратные процессу образования семени, которые, по представлениям, по крайней мере, на которые опирается здесь Натан, начинается с того, что в мозгу образуются капли семени, которые потом по позвоночнику пускаются к зоне генитального и исторгаются. Ну, да, и на каждый, то есть, да, у Натана здесь тоже, в общем-то, получается три, Натан все время здесь исходит из структуры три, делится на три, и, собственно, само его описание, оно пока что тоже, в общем-то, соответствует этой структуре, потому что у него есть три зоны, по которым восходящим образом движется его описание. И каждая из этих трех зон делится на три, которые делятся на три, делится на девять. То есть в каждой из этих зон присутствует некоторая девятиричность. Да? Есть девятиричность фаллоса, есть девятиричность позвоночника, и есть девятиричность головы, ну или мозга, семени, исходящего из мозга. Гам ешь лефареш тиша йорин. И тут Натан уже переходит к... Да, Натан продолжает объяснять число 9, но тут он переходит к уже к... Да, после вот этого вот троичного восхождения он переходит к другому принципу интерпретации. А именно тому, который связывает кольцевой линии. Как сейчас мы... Тиквар игдамти. Юд агулим харишудим, шикадму леколя ацелут, валахем умед хатхиру, вахем сод аваним мефуламот, шамру заль, ям царих шитдак, и кше акадош баруху бирер хатхиру, ло ая ки им алиде эсер игулим. Векен эсер игулим шел асия шаумдим ал атхиру, вейгул харишон у мекетер, везе мимо ишхихет, ки ино кульках мевурар, валахен ин ло нуква. И кол пхинат нуква ху гвура, веникра маем ротфим, да я мидберер хатхиру авьедо, велахен ми мой шхиха. Я переведу. Да, и тут любопытным образом Натан, что свидетельствует о новой интерпретационной ступени, хотя он вроде бы не заявлял о том, что он двигается дальше в тексте, тем не менее здесь он вводит в свое разъяснение новый аспект, а именно дополнительный поток воды, которого тихи. До сих пор он говорил только о числе 9, о том, почему рек 9. И в этом же объяснении он уже касается, выясняется, что вообще все это объяснение, это на самом деле объяснение того, почему вода одна из рек тихи. А говорит здесь Натан следующее, нет, перевожу. И также можно разъяснить так. Девять рек – это связано с тем, о чем уже шла речь, а именно о девяти кругах, или о девяти сферот формы кругов, первичных, которые предшествовали всему излученному, всему эманированному, доступно всему сотворенному миру. И на них стоит Тхиру. И эта тайна, как его перевести, Аронима Филамот? Блестящих камней, наверное, да? Отполированных камней, да? О которых говорят мудрецы в описании разного рода чертогов, находящихся в высших мирах. Да, там упоминается чертог, который весь состоит из вот этих вот блестящих или отполированных камней. Ну что они как зеркало будут отражать в этом их свойства, да? Мефуламот. Что это вообще за корень? Я не знаю. И продолжает Натан: должен ты знать, что когда Бог проясняет Тхиру или прояснил Тхиру, делал он это как раз с помощью 10 кругов. И именно поэтому, или точно так же, 10 кругов или 10 сферот в форме круга мира Асия, мира действия, они пребывают непосредственно, установлены непосредственно над Тхиру. И первый из этих кругов, а именно Кетер или Венец, и про него-то и сказано «вода его тихи», потому что он не так уж сильно прояснен, или не вполне прояснен. Ну, впрочем, не так уж сильно, на локульках Мазура. И потому нет у него женской составляющей. Потому что всякая женская составляющая или всякий аспект женского – это гвура, или сила, или суд. И называется она водобыстрая, или водобыстротечная, Майм Ротфин. И прояснялось Тхиру с помощью его. И поэтому воды его тихи. Ничего. А чем тогда отличается, например? Почему 10 сферот Асия над Тхиру стоят? То есть Тхиру как бы между Брия и Асия находится? Не-не-не. А что делать с Малхут? Она ведь получается такая же, как все в этой концепции. Если да, 39, да? Там хочет, что это не Малхут, например, как может было предположить 10-е, да? А это... Или как? Как раз десятым здесь оказывается Кетер. Но тут нужно все-таки... Все-таки первый. Но там с другой стороны, для меня наиболее реальным. Потому что это ведь сферот в форме кругов, в которых наиболее внешне является наиболее существенным или наиболее высоким. Поэтому наиболее внешний или первый сферот, который соприкасается непосредственно с тем, что вовне, то есть Тхиру, является как раз Кетер. А, Малхут самая внутренняя. А Малхут самая внутренняя, да, в отличие от организации сферот в виде прямых. Да, как раз это на самом деле то, что о чем пошли, я думаю, это самый главный вопрос. Почему и каким именно образом женское и быстрое суд оказываются связанными с прояснением? Здесь получается, как что Кетер оно вовне или Малхут оно вовне? Кетер вовне. И поэтому он непосредственно соприкасается с Тхир, которая внешняя всякого внешнего. И более того, утверждает здесь Натан, что Кетер, который вовне, Кетер Сферот в модусе круглого, в модусе Гулим, является первичным медиатором прояснения Тхир. То есть Тхиру изначально проясняется именно с помощью вот этого вот модуса существования сферот как игулим, как кругов. Я тут напомню, что Натан вообще свое изложение, касающееся Тхиру, начинает с некоторого рода дискуссии, правда не заявленной, но все равно, да, полемики с Хаамбителем и с традиционным представлением о диспозиции кругов и прямых. Да, то есть есть некоторое изначальное разделение круглого и прямого, которое с точки зрения Натана является некоторыми такими первично познаваемыми атрибутами абсолютно. Самым первым способом раскрытия Бога в мире является его двойственная данность, а именно его данность как прямого и как закругленного, как сферот, организованных в виде прямых линий, между которыми существуют некоторого рода линейные связи, разные они могут быть. Да, впоследствии эти три линии также оказываются связанными с сферот. Ну, они, в общем, антропоморфны, да, это три линии, из которых может быть начерчена некоторая изначальная фигура человека. Что, кстати, опять возвращает к вопросу о позвоночнике и его расщеплении. Сколько возможно, этот самый позвоночник с его расщеплением — это такой изначальный каркас. Да, телесного. Да, там же что-то странное было про уста. У третьего хвоста. Да, там действительно было, да, то есть есть вот это вот, да, расстраивающиеся фигуры, плюс вот. Возможно, что человек в таком случае по этому определению это вот такое вот плюс речь. Или плюс способность говорить. Или плюс рот. Да, ты должен не знать человека, надо и знать, что это такое. Это такая изначальная схема. Но это так, да, я, кажется, несколько... Ну, просто Малхут — это уста, поэтому я подумала, что он просто проецирует древности рот на человека. Угу. Ну да. Вот, да, Виктор Шомп, да, есть два крокодила, кривое и прямое, потому что есть вот это вот разделение между круглым и закругленным и прямым. И есть третий крокодил, потому что главное для Натана — это утверждение того, что Тхиру находится за пределами круглого и прямого. А спор Натана с Хаамом Виттелем, спор Саруга с Хаамом Виттелем, он по большому счету сводится к тому, что Хаам Виттель в его диспозиции, в описании сочетания прямых и кругов, оказывается, что круги занимают собой всю область данного нам мира, и они продолжаются и под нашими ногами, говоря условно и совсем просто. Да, что есть наш мир, который является некоторого рода последним ответвлением эманации прямых, а есть круги, которые продолжаются под ним. Соответственно, в мире нет ничего, что не включается в мире, в космосе, нет ничего, что не включалось бы в двойственность круглого и прямого. Натан утверждает, что круги заканчиваются выше, чем Тхиру, и они не концентрически замыкаются внизу, они, да, это такие сферы, которые находятся где-то вверху. А Тхиру находится под ним. То есть непроясненный или третий крокодил, который именно поэтому ведет к нему, к этому самому непроясненному. Это не круги и не прямые. Несмотря на это, оно проясняется именно с помощью кругов. Это, собственно, то, что Натан, кажется, пытается сообщить или сообщает здесь. Почему на сферах? Потому что Тхиру, как он это описывает, когда говорит о его положении, находится под миром Асия. Да, есть процесс эманации и кругов, и прямых, который заканчивается миром действия, миром Асия, то есть тем миром, в котором мы существуем. В этом мире есть море, а внутри этого моря есть бездна, которая находится внутри бездны, это есть Тхир. То есть это вообще сетраха, получается? Да, это безусловно, но, конечно, эти змеи – это другая страна. И это сила зла. Да, только они находятся вообще за пределами всего упорядочения. Смотри, а когда-то говорил наоборот, что Кир – это такая самая высокая штука, которая от инцов между Цеп и Кесар. То есть она тоже как бы по кругу получается, да? И... Она не то что по кругу, она постоянно выталкивается все ниже и ниже. Из нее проясняется то, что может проясниться, и в результате остается только то, что прояснено ни при каких условиях быть не может. По крайней мере, в рамках существования этого мира. Это и есть другая сторона, потому что другая сторона – это и есть то, что не может быть прояснено. Это вот эти вот внешние оболочки, которые остаются непроясненными даже при максимумной проясненности. Шлаки. Именно... Шлаки. Да, да. Это шлаки. То есть она как бы скатывается вниз? И... Да, из нее все время, да, она с одной стороны предшествует творению, с другой стороны все творение – это отделение, оно из нее сделано, да, из этого вот хира, из этого непроясненного. Но есть, поэтому, собственно, вообще все, что есть в мире, это в некотором смысле тхир. Но есть такое тхиру, которое было уже сертифицировано и было оформлено, а есть такое тхиру, которое даже по окончании всех оформлений оформлено быть не может. И да, поэтому оно в некотором смысле при каждом прояснении, при сотворении каждого из миров, что-то остается. Да, и это вот то, что остается, и есть тхиру. И тхиру в его окончательном виде – это то, что остается после того, как уже ничего не остается. После того, как создано все, что может быть создано. Так это и есть нефть. Ну, а почему? Ну, потому что, во-первых, нефть находится в самом низу. Ну, это да. Во-вторых, она и есть шлаки и остатки от органических. Существ, то есть что-то, что не вернулось в кругооборот веществ в природе, когда умирают всякие живые существа, большая часть того, из чего они состоят, возвращается куда-то, возвращается в воздух, в почву, в другие живые организмы, а что-то из них превращается в нефть, то есть не возвращается в кругооборот. Ну что, это возможно. Но при этом, да. То есть не может быть прояснено. А циркуляция нефти как раз ее возвращает в круговорот, причем именно путем вот этого вот циркулирования по прежде всего по разным там. Да. То есть сама природа на самом деле не может утилизировать нефть. Для этого нужен человек. Ну да, человек обеспечивает круговорот нефти в природе, который сама природа... Ну да, сама природа может эту нефть только осаждать. А если в Израиле нет этой нефти, то что? Или уголь. Это значит, что еще... Ну это значит, что у нас нет ситрахары, у нас же, как известно... Нет, самое главное, что нашли, и как бы оно вот где-то очень сильно далеко. Газ нашли. Газ нашли? Да, нет, не нашли. Но дело в том, что в Израиле, ведь в Эрец-Исраэле чертей нет, как известно, они все в Вавилоне. Нет, вот мама нет. Но нет, еще до этого. Нам когда объясняли, да, разницу между Иерусалимом и Вавилоном, ну, Эрец-Исраэль и Бавель по Талмудам, то как бы очевидно, что в Вавилоне одни только черти, потому что от них сплошные заклинания, везде хашбаот эти вавилонские. А в Эрец-Исраэль мудрецы ни о каких чертях не говорят, никого не гоняют и ни от кого не как это, амулетов не делают. То есть вывод из этого был сделан такой, что никаких чертей в Эрец-Исраэль просто не водится, они тут не выживают. Так может поэтому у нас и нефти нет. А в России зато. Ну, по-видимому, он должен быть таким нефтяным магнатом. Во-первых, да. Во-вторых, это рады цены Бавель. Слушайте, она же все равно когда-нибудь закончится. Нефть? Нет, его не закончится. Никогда. А, то есть, если в России выкачат все нефть, то она станет безгрешной. Но если вспомнить, как Камлал, это самое, с крошечкой-хаврошечкой, герой. А ты читал этот роман, Калин? Как раз помню, нет. Это какой? Сейчас, в каком романе было про трубу? Крошечку-хаврошечку. лисицу. Да, Ахули. Он самый. Про лису оборотня. Ну, ты его как раз настал. Угу. Ну там над черепом коровы некий ритуал сложный проводился, потому что да, крошечку хаврошечку заклинали возобновить нечто. Помню. Как раз голова коровы — это наша тема. А, ну собственно позвоночник коровы. Да-да. Мозг. Но нефть, кончится ли нефть, и что будет означать, что она кончилась, это на самом деле любопытный вопрос. Ну, что-то ее прояснено. Ну, возможно, да. В таком случае, в самом сорвете, да, тот самый круговорот. Вот, ну, а по крайней мере, да, тут еще, а мужское и женское, это некоторый минимум проясненности. Я думаю, что тут как раз... Натан и вообще Арина, которого он опирается, во многом совпадают с идеей такой фрейдовской, леотаровской, про то, что изначальное различие — это различие мужского и женского. Да, всякая изначальная проясненность, она предполагает некоторую возможность противопоставления, структурированность, которая основывается на двойственности, а мужское и женское — это такая изначальная двойственность. А поэтому минимум проясненности предполагает как раз отсутствие этой двойственности мужского и женского. Именно поэтому, я думаю, Натан и утверждает, что десятый круг, который находится ближе всего к Тхиру и служит своего рода медиатором между вот этим вот принципиально непроясненным и стратифицированным, обладает минимумом проясненности, и в нем еще нет вот этого, поэтому Айн-Ланук, да, у него нет женской составляющей, у него вообще нет еще этого разделения на мужское и женское. И поэтому воды его тихи. Потому что... и тут, да, как бы исподволь заходит вдруг речь об этом десятом дополнительном потоке, без того, чтобы он как-то объявлялся или как-то вводился. Вообще говоря, он объясняет, почему их девять, а на самом деле говорит про то, почему есть еще один вод, у которого тихир. Это венец кругов, это десятый круг, в котором нет разделения на мужское и женское, который тих. И я предлагаю сегодня дочитать эту интерпретацию нумерологического Натана. Возможно, в следующий раз мы еще к ней вернемся уже в ее целостности. Да? И Натан продолжает. Гам амар мимой шхихан, лфимаше амарну китеша йоренем гимл типин, וכל טיפה כולה מחברתה, ואמר וחד יורה, כלומר וחד טיפה מינון ציפן, מימו השכיחן, שכל טיפות נכללים בה, והוא עשות הזיווג הנעשה בלחש. И также сказал он о воды его тихи и его воды тихи одного потока. В соответствии с тем, о чем уже шла речь, то есть о том, что 9 потоков – это 9 капель, это 3 капли, да, которые исходят из мозга. И каждая из капель содержит в себе все остальные, как бы 9. И говорит он, то есть Зор, это я перевожу, говорит Зор, один поток, то есть одна капля из этих капель, воды ее тихи, потому что все капли включаются в нее. И это тайна совокупления происходящего в тишине, скорее шепот. Зивук на себелахш. Да, есть три капли, которые делятся каждой на три. Точнее, каждая из этих капель включает в себя все остальные капли. А есть, говорит Натан, еще одна капля, которая включает в себя все эти три капли, И это тайна совокупления шепота. И тут нужно отметить, что это связывается с темой уст, которые упоминались раньше, да, с темой речи, но только там уста, о которых упоминалось, это были уста дерзости. А тут речь идет о шепоте. Как-то раз это связано с этими стражами. Там какая-то стража, когда женщина говорит... Да-да-да, да, про ты стражи, которые упоминаются в Талмуде, да, угу. Что там муж говорит женой шоп. Там что-то петух, осел... А, осел. И шамы сапарит да. Аллах? Да. Да. А что там сначала? Там сначала петух, потом осел, или наоборот? Я наоборот. Не помню. Осел, петух, петух, петух, петух и женщина. А, еще там лев, или нет? Да, это можно проверить. Ну, это три стражи, которые все расширили. Это проход. А, да, это проход. Да. Да, и, по-моему, это, собственно, сам Талмуд или кто-то из комментаторов Талмуда там как раз связывает это непосредственно с укуплением, с тем, что, да, сопровождается шепотом. Именно это место в том будет. Ну, ну, по крайней мере, я думаю, что тут тут очевидно вот эта вот тема. Да, этот шепот связывается с минимумом проясненности, да, и с отсутствием деления на мужское и женское, которое, с другой стороны, связывается с совокуплением, что может показаться странным, но вот Виктор пишет про совокупление без женщин в Кэтере. Я думаю, что на самом деле в некотором смысле это кажется совсем не странно, потому что да, я поэтому как раз и начал с того, что опосредование между мужским и женским, то, что их соединяет, может мыслиться, исходя из, да, ну точнее, без различий, пишет Виктор. Я именно это хочу сказать, которые исчезают, а не без женщин. Да, что и... Без различия, но не без женщин, Но в некотором смысле совокупление как раз и предполагает соединение мужского и женского, оно предполагает, что мужское и женское сами по себе как отдельно исчезают, что они существуют именно и только в их соединении. Это как раз некоторый минимум проясненности, который, как здесь говорит Натан, может быть только в модусе шепота. Да, про него невозможно говорить громко. А, ну это как, допустим, освещенность лунным светом. С одной стороны нельзя сказать, что это темнота, а с другой стороны нельзя сказать, что это солнечная ясность. Это ну такая да. Специальная непроясненная полуясность. Ну да, и это не полное отсутствие речи, не полное отсутствие возможности говорить, но это именно такое вот говорение шепотом, и я думаю, что вообще способ изложения Натана здесь, в общем-то, как раз и соответствует такому вот говорению шепотом. Да, с одной стороны, можно, да, есть вот этот вот модус майм радифим, то есть какого-то такого интенсивного и деятельного движения, да, и, возможно, это, вот, поговорить без оппозиции, значит, именно говорить шепотом, да, и это такое говорение совокупления, или совокупление, в котором возможно говорение, и о котором возможно говорение. Да, то есть, с одной стороны, вначале есть некоторая интенсивность, да, это все вот как-то очень бурно происходит. А с другой стороны, после, да, ну как, я думаю, что во многом это все опирается на базисную модель откровения пророка Ильяу, которому Бог говорит, что не в буре и не в огне Бог. Да, что после всех вот этих вот там разных бурных проявлений, типа огня и вихря, «Кольд мамада канишма», да, будет услышан голос тихого тонкого, голос тонкой тишины, да? Я думаю, что, безусловно, Натан, вообще говоря, здесь, ну, вообще, все, вся вот эта вот, да, оно, конечно, основано на этом, да, что сначала есть какое-то вот что-то такое бурное, интенсивное, а после него наступает некоторого рода полутишина, и не совсем тишина, да, потому что это не это такая кататония, в которой все-таки совершается какое-то движение, и это некоторый высший момент совокупления, когда мужское и женское исчезают, когда, да, оказывается, что оно, они не просто исчезают, да, оно уже существует не как то, что между ними, вот в этом вот их каком-то бурном взаимодействии, оно трансфигурируется в некотором смысле, оно приобретает какое-то новое качество, и это и есть вот это самое совокупление шепотом, это десятый круг, который венец, и который и оказывается медиатором в тхир. А, то есть это такая специальная камасутра? Ну, вообще-то да, я думаю. Вообще-то, безусловно, тут Натан вполне имеет в виду какие-то достаточно конкретные вещи. А недаром это связывает с... И он вполне буквально, да, это связывает с укуплением, с сексуальностью. То опять сложится в эту вот в гей. Опять будет все не то. Нет, но как бы это необходимый этап. Да, есть это бурное движение, без него вообще ничего бы и не было. Подожди, это тишина, это во время или после? После. После. Да, вот, но после, которое тоже во время. Я думаю, что она, в общем-то, во время. Но это такое во время, которое вообще перестает быть временем. Какое-то вот такое, да? Ну, то есть пока Зайранпин сразу после отворачивается к стенке, ему ничего не светит. Никакого этого. Ну, в общем, да. И тут любопытным образом, да, то есть сначала я сейчас закончу это читать, потому что вроде бы до сих пор здесь шла речь о том, что это все со стороны кругов. Но оказывается, что и со стороны примизны тоже это же самое может быть описано. Гамамар мимой шихан хусода йошер данахаш барьер. И также то, что говорит он в воды его тихи, это тайна примизны. Змея прямого, прямобегущего. Кашимагела, Нахаша Клатон, Дахинуква, Имун Майн Радифин, Кадериха Нуква, Шигбура. Вачи лоба, але отапхина мимой шихан, кимишам вейлах и реда зера бесода аклайот. Потому что, когда доходит дело, когда все доходит до вот этого вот извивающегося змея, а он женская составляющая, нуква, то тогда это быстробегущие воды. Как это свойственно женскому, которое одновременно является силой суда. А пока не доходит до этой составляющей, воды его тихи, потому что оттуда и далее спускается семя в тайне почек. То есть, по-видимому, тут идет речь, да, Натан говорит об отсутствии женского, или о том, что женское еще не началось, при этом, очевидным образом, имея в виду, что вообще не началось еще разделение на мужское и женское. То, что он для определения этого состояния выбирает именно такую терминологию, то есть говорит именно об отсутствии женского, а не об отсутствии мужского и женского, это, конечно, ну это да, понятно, что дает почву для всякого рода феминистской критики. Да, но понятно. Это говорит о том, что автор мужчина. Ну или возможно, да. То есть понятно, что здесь Натан относится к мужскому как к пролетариату, Маркс. В том смысле, что есть оппозиция, да, ну как к тому члену оппозиции, который способен на самом деле снять всю оппозицию в целом. Да, то есть есть антагонизм между буржуазией и пролетариатом, который полностью снимается пролетариатом, который именно поэтому и способен его снять, потому что он включает в себя и то, и другое. Да, и тут тоже, да, отсутствие мужское, это и одна из составляющих оппозиции, и то, что вообще снимает всю оппозицию в целом. Так вот почему у них ничего не вышло. У кого? У Натана? Да. Но ну потому что они перепутали, ведь это женское включает в себя и мужское, и женское. Ведь у мужчин только X хромосома, а у женщин, ну только Y, а правильно? Ничего не путаю. Да. У мужчин X, Y? У женщин нет. А, значит тогда у мужчин ну должно да, значит, быть обе. Ну да, да. Ну тогда почему ничего? Ну, на самом деле, это, я думаю, что мы еще попытаемся понять, почему ничего не вышло. Я думаю, что не поэтому все-таки. Но с другой стороны, это возможно все физиально. Да, так или иначе, Натан хочет здесь сказать, что... Может быть здесь, да, как раз вот это и есть, ведь это вот, опять же, разделение на 3, на 4. С одной стороны, есть мужское и женское, есть мужское, которое содержит в себе и мужское, и женское, и которое таким образом уже даже не мужское, то есть четвертое. Да, то есть есть 1 и 2, есть 3, которые содержат в себе 1 и 2, и если оно действительно содержит их в себе, то оно уже не 3, потому что оно, да, оно вообще не то, и не другое, и даже не 3. И я закончу читать этот абзац. Это все был один длинный абзац, который посвящен интерпретации этого колебания между 9 и 10. Гамма мармей моэш хихан, альсов пицуля шлиши. Шэн трифот, ким пэпэ. И он возвращается тут к этому самому позвоночнику. Да, и также говорит он воды его тихи об окончании третьего ответвления позвоночника, в котором нет ничего, что делает его некошерным, кроме как в устах. В общем, с этим надо будет еще разобраться, потому что я попробую на самом деле просто к следующему разу, наверное, посмотреть там в Талмуде, вообще, что, собственно, тут буквально имеется в виду, просто как-то... Да, то есть, может быть, они имеют... Что это за... Это связано с Малхутом? Нет, это просто позвоночник, это Талмуд, да, Талмуд говорит, по-видимому, что в этом третьем ответвлении позвоночника нет ничего, что делает, то есть никакие его перебои, никакие трещины в нем не делают его некошерным, кроме как тех, которые расположены в его устах. Но уста здесь это явно не рот в анатомическом смысле, я думаю, что скорее это просто какое-то имеется в виду начало, да. Натан его здесь уже интерпретирует как рот и как источник речи, но, в общем, надо просто посмотреть действительно, что там конкретно имеет в виду. Ну да, язык иврит ртом называет все что угодно, включая задницу, поэтому понять нельзя. Ну да. Посмотреть там. Да. Гам льёчей нам али гимл, коли хаткалуй бы хадро, ванекра йорода мемой шхихан, ахус арсура танин ивер, бесода зевук шицарих бахошах. И также, поскольку речь идет, поскольку их вообще всего три, и каждый из них включает в себя всех остальных, называется он поток воды, которого тихи, и это тот самый крокодил-сводник, или объединяющий двух других крокодил, слепой крокодил, и это тайна совокупления совершающегося в темноте на этот раз. Знаете, слепой крокодил-тихий? Да, слепой крокодил-тихий, он слепой, потому что совокупление совершается в темноте, когда ничего не видит. Подожди, но не в шоке. Ну, это параллельно тому, что раньше говорилось о шепоте, да, то есть, с одной стороны, есть некоторая минимальность звука, и это шепот, с другой стороны, есть, по-видимому, некоторая минимальность света, то есть, темнота. Нет, темнота — это отсутствие света. То есть, это правда. То есть, десятый выходит из тихого и слепого. Да, он одновременно тихий, слепой и говорящий шепотом. И темный. Ну да, тихий, слепой, темный, шепчущий. И совокупление, которое, цель в том, пишет Виктор, чтобы свет был, а звука не было. Наоборот. Ну, получается же наоборот, да, то есть тут наоборот звук есть, то есть шепот, да, как какая-то речь все-таки есть, а света нет совсем, потому что он слепой. Ну, да. А, задачу. Ну да, задача, в общем-то, заключается в том, чтобы этот крокодил прозрел, конечно. То есть, возможно, задача заключается в том, чтобы создать в области видимого некоторый аналог шепота. Короче, просветление, что там что-то. Не, не то, что не говорить, но, допустим, можно говорить шепотом, да, а можно ли видеть, что является в области видения аналогом говорения шепотом? Можно ли видеть шепотом? Ну, если мы говорим, что слепой крокодил это фалос, то если его обрезать, как раз и получится, что он как бы глаз откроет. Ну, видеть. Несомненно, это связано, да, с темой обрезания, безусловно, да. Вот Виктор пишет, что звук это язык, он связан с оппозициями, а свет нет. Ну, тут на самом деле вопрос, насколько свет не связан с оппозициями. По крайней мере, видение чего-то все-таки связано с каким-то там противопоставлением. Наверное, то, что просто видеть, надо противопоставлять. Ну, вот поэтому там все эти, да, там они видели глаза и все. Ну да, нет, здесь вообще, безусловно, постоянно как-то присутствует. Но вот этот вопрос видения шепотом, мне кажется, да, любопытный. Ты вообще этот текст надо нюхать? Ну, в некотором смысле, да. Причем в довершении... Дотан всем этим не удовлетворяется, а в довершении всего этого еще добавляет «Гамма мар мимо шхиха на кох кохотыха». И также говорит он в воду его тихи про силу их сил. Ну, в общем-то, не исключено, да, что нюхание в этом смысле выступает как такая архетипическая синестезия, потому что это все чувства сразу. Возможно. Вот. Но так или иначе, пока что подытоживая это все, возможно, в следующий раз мы к этому еще... Да, про силу все он упоминал, да, это возможно, да, что сила сил, это как раз и есть, в общем-то, синестезия, да, потому что есть различные разветвляющиеся силы. Понятно же, что да, что есть 9 потоков, и есть вот этот один поток, из которого они все разветвляются, да, идея синестезии тоже заключается в том, что есть вот эти вот различные виды чувств, а есть вот это вот, да, какое-то одно чувствилище, извините, из которого... конечно, слово, да, но тем не менее, да, но этот common sense. Common sense это как раз это общее чувство, из которого разрушаются все остальные чувства. И да, это безусловно связано с запахом, по-видимому, да, потому что это некоторая вот внутренняя часть всех ощущений. И тут разными путями Натан пытается к этому вот common sense подойти. Да, это некоторая приглушенность, но при этом все же наличие речи, да, шепот. С другой стороны, это слепой крокодил. И с третьей стороны, это вот это вот, да, кинестетически или кинетически даже, это спокойствие в противовес, да, там, быстроте движения. И это все связывается с вот этой вот, да, диалектикой двух, трех и четырех крокодилов. Ну что, я думаю, что на этом мы, наверное, тогда на сегодня закончим. А в следующий раз, может, мы еще потом вернемся и будем двигаться дальше. Тогда, значит, всем спасибо, и мы в следующий четверг 8:30 снова встретимся. А потом опять будет перерыв. А, именно 8:30. Да, я думаю 8:30. А потому что я в Москву уеду, но не очень долго, на самом деле, на неделю. Ладно, тогда до свидания, до встречи. До свидания. кто что-то пишет. Причем уже давно. Никита писал спасибо. Ну ладно. А Миша в результате с нами или не с нами? Миша, да, вот вроде он как раз следующий четверг собирался прийти, Наташа говорит. Ну да, у них там это армия, которых не отпустила в этот раз.